После этого Андрей Ефимович стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьянович, слушая его, уже не говорил совершенно верно, а в непонятном смущении бормотал «да, да, да» и глядел на него задумчиво и печально. Почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. 2-3 раза приходил к Андрею Ефимовичу коллега Хоботов. Он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого, видимо, повода рекомендовал принимать бромистый калий. В августе Андрей Ефимович получил от городского главы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимович застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор с польской трудноуговариваемой фамилией жил в 30 верстах от города на Конском заводе и был теперь в городе проездом. «Тот заявленец по вашей части», — обратился член управы к Андрею Ефимовичу, после того, как все поздоровались и сели за стол. «Вот Евгений Федорович говорит, что аптека тесновата в главном корпусе, и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет». «Да, без ремонта не обойтись», — сказал Андрей Ефимович, подумав. «Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей 500. Расход непроизводительный». Немного помолчали. «Я уже имел честь докладывать 10 лет назад», — продолжал Андрей Ефимович тихим голосом, «что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью непосредством. Строилась она в 40-х годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы при других порядках содержать 2 образцовые больницы. «Так вот и давайте заводить другие порядки», — живо сказал член управы. «Я уже имел честь докладывать. Передайте медицинскую часть в ведение земства». «Да, передайте земству деньги, оно украдет», — засмеялся белокурый доктор. «Это как водится», — согласился член управы и тоже засмеялся. Андрей Ефимович вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал, «надо быть справедливым». Опять помолчали, подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимовича и сказал, «совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах, в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом». Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки. А на последнем танцевальном вечере в клубе было около 20 дам и только 2 кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимович медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни. Они умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какое дают ум. Только один ум интересен и замечателен. Все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал свою коллегу, и вдруг спросил, «Андрей Ефимович, какое сегодня число?» Получив ответ, он и белокурый доктор, тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимовича, какой сегодня день, сколько дней в году, и правда ли, что в палате номер 6 живет замечательный пророк. В ответ на последний вопрос Андрей Ефимович покраснел и сказал, «да, это больной, но интересный молодой человек». Больше ему не задавали никаких. Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом, «нам, старикам, на отдых пора!» Выйдя из управы, Андрей Ефимович понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину. «Боже мой!» — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его, ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен. Откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии. И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным. В тот же день вечером у него был Михаил Емельянович. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом. «Дорогой мой друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считайте меня своим другом, друг мой». И, мешая говорить Андрею Ефимовичу, он продолжал, волнуясь. «Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду. Но я по-военному режу правду матку. Вы нездоровы. Извините меня, мой дорогой, но это правда. Это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорович говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно. Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю по нюху другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг. Поедем вместе, поедем, тряхнем стариной». «Я чувствую себя совершенно здоровым», — сказал Андрей Ефимович, подумав. «Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу. Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без дарежки, без пива. Резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет, такая идея в первую минуту показалась ему дикую и фантастическую. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулся ему. «А вы, собственно, куда намерены ехать?» — спросил он. «В Москву, Петербург, Варшаву. В Варшаве я провел 5 счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный? Едемте, дорогой мой».